Глава 13. Виолетта. Вид из панорамного окна на багряный закат потрясающий. Даже он отдает чем-то дорогим и изысканным. Я пыталась открыть дверь и вызвать лифт, чтобы выйти, но, разумеется, все заперто. Прыгать с небоскреба не то чтобы отличная идея. Пришлось пялиться на закат, потом расположиться на дорогущем диване, расшитым причудливыми узорами. Бьюсь об заклад, люди расшивали это вручную, и стоит это дороже, чем мои почки. Но раз уж его величество Ринат Ильман Масур дал добро располагаться, то я и расположилась. Собственно, на этом диване сидя и уснула, а проснулась от того, что в апартаменты кто-то вошел, громко переговариваясь на непонятном мне языке. Привстаю и, сонно проморгавшись, изумленно таращусь на женщин в длинных темных одеяниях с закрытыми руками и хиджабами на лицах. Они, в свою очередь, придирчиво осматривают меня. Переглянувшись между собой, они снова начинают переговариваться. Теперь понимаю на арабском. Машут руками в воздухе, что-то яро обсуждая. Одна из женщин указывает на меня рукой. Точнее, на мои штаны, неодобрительно качая головой. Должно быть, она главная. Молча наблюдаю, потому что, очевидно, мое мнение имеет значение не больше, чем мнение дивана, на котором я сижу. Просто, блин, прекрасно. В какой-то момент главное и самое высокое поворачивается ко мне и протягивает какой-то тканевый сверток, на который я смотрю точно на стакан с ядом. «Вы говорите по-английски?» Решаюсь все же спросить на английском. Одна из них удивленно на меня озирается и кивает головой, пренебрежительно отвечая. «Говорим. Странно, что ты говоришь. Ваши обычно не утруждают себя такими знаниями». «Наши — это, простите, кто?» Поджимаю губы в недовольстве, так и не взяв протянутый сверток. В знак протеста складываю руки на груди. «Что это?» «Наша традиционная одежда», — отвечает главное. «Его превосходительство сказал одеть тебя подобающим образом к предстоящему ужину». «Ужину? Да он, черт побери, издевается надо мной. Он действительно рассчитывает на то, что я натяну на себя этот балахон и пойду с ним на ужин после всего случившегося. Признаться, завидую его эго». Это же нужно быть настолько самоуверенным козлом. Очевидно, они служат Ринату, поэтому даже если маленький огонек надежды был на то, что они мне помогут, он тут же гаснет. Для них я грязная женщина. Станут они мне помогать? Ага, аж 300 раз. Я не собираюсь ни на какой ужин. Цежу сквозь зубы. И передайте своему принцу... На этих словах мое лицо искажается от гримасы ярости, что я ему не наложница и не раба. Главное из них что-то по-змеиному шипит на арабском, злобно сверкая глазами, точно змея перед броском. Однако за эти дни я пережила столько незаслуженных унижений к своей персоне, что их неприязнь меня нисколько не трогает. «Надень», — требует, снова протягивая сверток. «Нет». Изрекаю таким тоном, чтобы они поняли. Легче нацепить тигру бантик на шею, чем меня заставить надеть балахон. И нет, дело не в том, что я не уважаю традиции восточных стран, а в том, что я здесь не по своей воле. «Шармута!» С жаром выпаливает, и я действительно ожидаю того, что они втроем свернут меня и насильно запихнут в балахон. Однако все же какое-то здравомыслие присутствует, поскольку женщины снова переговариваются на арабском, а потом главное высокомерно отрезает. «Зря нарываешься. Ринату Ильману Масуру это не понравится. Я передам ему, что ты отказываешься одеваться подобающим образом, надеясь все же на твое благоразумие». После она аккуратно кладет сверток на край дивана. Круто развернувшись, подает знак двум другим женщинам и направляется к лифту. «Ага, передайте, чтобы еще в ад катился!» Ворчу себе под нос. Двери лифта закрываются, и он уезжает. Выждав пару минут, стрелкой бросаюсь к лифту и яростно жму на кнопку вызова, но тщетно. Что за чертовщина? Тут какая-то блокировка. Со стоном отчаяния мечусь по этим хоромам, чувствуя себя загнанным в клетку зверьком. Не дать не взять. Арабская пленница. От всей абсурдности ситуации на меня накатывает истерический смех. Гагачу, как блаженная. И спустив последний горький смешок, скатываюсь по стене и просто сижу в оцепенении. Проходит, должно быть, еще пару часов, когда Ринат Ильман Масур, здешний принц, изъявляет желание явиться. Походка уверенная, он точно не боится ступать по мраморному полу. Все здесь принадлежит ему. Даже я, как бы прискорбно не было это признавать. Телом, но не душой. На полу удобно? Невозмутимо интересуется, бросая на меня насмешливый взгляд. Удобнее мне дома. Язвительно парирую. Демонстративно отворачиваю голову от Масура, видеть его напыщенную физиономию не могу. Он игнорирует мой выпад. Садится на диван и с интересом смотрит на сверток, который мне принесли, после чего переводит испытывающий взгляд на меня. Тебе велели переодеться. У меня нет повелителей, чтобы мне что-нибудь велеть. Ага, у меня прорезался голос. Он в такой ситуации и у немого бы прорезался. Ренат криво усмехается и откидывается на диване, широко расставив ноги. Я же сижу у стены, поджав колени к груди. Даже сейчас он демонстрирует превосходство надо мной, осознанно или же нет. Бесит, что в нем все от мужчины. Жесты, уверенная улыбка, хрипловатый тембр голоса и чертовщинка в глазах. Жаль, что поступки не вяжутся с этим образом. Он не завоеватель, он дикарь. «Понимаю, что платья, в которых видно половину твоей задницы, тебе больше по вкусу, но тут с такими даже не здороваются». «Учитывая, что ты запер меня здесь на несколько часов и незаконно вывез из моей страны, мне очень все равно, кто будет со мной здороваться, а кто нет. Мне бы пора прикусить язык и замолчать, но едкие ответы вырываются раньше, чем мозг их успевает отфильтровать». Эмоции зашкаливают, и прямо сейчас я не в состоянии их контролировать. В отличие от Рената, который выглядит довольным хищником, поймавшим добычу. С поразительным спокойствием он пропускает колкости мимо ушей, мол, что взять с провинциальной девки? Да уж, куда мне до шейхов и наследных принцев? А спокойный он почему? Потому что сейчас я в его власти. Потому что он свое, пусть и частично, но получил. Подонок. Я не позволю тебе меня позорить. Стальным голосом чеканит. Сегодня поужинаем в номере и ляжем спать. А завтра ты наденешь то, что тебе принесли, и кое-куда поедем. Я никуда с тобой не поеду. А куда тебе деваться, красивые глазки? Выгнув иронично бровь, задает риторический вопрос. «Гори в аду, Ренат Ильман Масур. Впрочем, если завтра я смогу выйти из этого номера, то это шанс сбежать и найти посольство. Мир не без добрых людей, я уверена. Не без подлецов, как Масур, но и не без добрых. А пока включаем покладистую девочку, но не слишком, а то будет подозрительно».